Ну что ж, мы с вами посмотрели модели покупательского поведения. А для чего нам это надо? Не только для того, чтобы выявить модель, не только для того, чтобы понять, где продавать, как, но и что предложить, какое предложение сделать, чтобы наш клиент, наш покупатель понял, это его товар, это его продукция, потому что она удовлетворяет некие его потребности или нужды. Ну, поскольку мы заговорили с вами о потребностях и нуждах, я предлагаю вам вспомнить пирамиду Маслоу. Это известная очень пирамида, которая показывает, как человек развивается и что он хочет на каждом этапе своего развития. Такая пирамидка, которая в основании своем имеет физиологические потребности. Это жажда, это голод, это холод, да, когда нужно одеться, например, и так далее. То есть все физиологические потребности, которые человек должен постоянно удовлетворять, иначе он просто не сможет жить. Так вот, конечно, первый уровень – это физиологические потребности. Если они у него не удовлетворены, вы можете ему предлагать что угодно. Самореализацию, значит, статус какой-то. Ему это будет неинтересно абсолютно, потому что он еще не сделал первый шаг. Поэтому на первом этапе, конечно, покупатель должен осознавать, у него все хорошо. У него есть что поесть, есть что попить, есть что одеть, где жить есть и так далее. То есть на каком-то уровне все, он уже удовлетворил свои потребности, и он может думать о чем-то большем. А что следующее в пирамиде потребностей? Конечно, безопасность. Мы хотим ощущать себя безопасно, мы хотим понимать, что нам ничего не угрожает. И это на самом деле очень важная потребность. Безопасность нас, нашей семьи, наших коллег, может быть. Да? Поэтому, конечно, второе, над чем задумывается человек, это над своей безопасностью. Если эта потребность удовлетворена, он чувствует, что все в порядке. Завтра его не выгонят с работы. У него будет стабильный доход. Он сможет удовлетворять свои физиологические потребности за счет этого. Да? И он чувствует себя спокойно. Вот дальше он задумывается о том, а где он находится, в какой социальной среде он живет, кто его коллеги по работе, кто его друзья, кто его семья. Общение необходимо человеку, как воздух, кому-то больше, кому-то меньше. Но без этого мы не можем жить, потому что живем в социуме, да, и нам важно, с кем мы общаемся и как общаемся. Поэтому следующая потребность, которую он удовлетворяет, это потребность в общении. Когда? И эта потребность удовлетворена. Вот тогда для нас два самых интересных этапа данной пирамиды. Это самоуважение и самореализация. Самоуважение человеку важно. Важно понимать, что да, я достиг чего-то, я сейчас делаю это кому-то нужно. Это очень важный момент, чтобы его хвалили, чтобы его понимали. Ну, иначе он ощущает пустоту некую, да. Ну и следующий момент – самореализация, когда человек стремится к поставленной цели и, собственно, достигает каких-то высот. Наверное, не все люди достигают вершины пирамиды. А может быть, на каком-то своем уровне все и достигают. То есть это спорный вопрос. Но мне основное хочется сказать, что когда мы выявляем потребительскую ценность, мы можем с вами очень хорошо руководствоваться данной пирамидой Маслоу. Потому что здесь все ценности, они есть. И можно выбирать и показывать то, что мы удовлетворяем своим продуктом. И человеку это будет совершенно понятно, потому что это на языке людей. Ну и пример хочу привести очень простой. Хлеб мы все с вами, наверное, едим. Вот как раз хочу привести пример с хлебом. К примеру, мы захотели выпустить маленькую буханочку хлеба, 250 грамм, да, не как обычно большой, а 250 грамм. А для чего она нужна? А как показать ее пользу и ее преимущества? Очень просто. Мы с вами делаем табличку и делаем два столбца. В первом из них мы показываем пользу для потребителей или для клиента. А второй столбец, какой мотив мы удовлетворяем, какую нужду, что мы предлагаем, да? Так вот, посмотрите, что здесь получается. Какие же пользы для потребителя? Ну, например, хлеб всегда свежий. Поскольку он маленький, мы можем его покупать часто, да? Ну, не обязательно покупать большую буханку хлеба. Второй момент, дешевле при покупке. Быть может, у нас ограниченное количество средств, а мы хотим купить еще что-то. Собственно, мы хоть немного, но сэкономим на этом. Дальше, нет отходов. мы не выбрасываем хлеб, да, потому что мы буханочка маленькая, мы ее точно совершенно съедаем, и она, ну, у нас не получается так, что мы выбрасываем свои же продукты, свои же средства. Следующий момент. Удобно носить. Быть может, у меня такая тяжелая сумка, что еще буханка хлеба большая, она вот невозможно просто эту ношу сделает. Поэтому, может быть, как раз маленькая буханочка сделает так, что мне очень хорошо будет вот с ней идти, да, легко. И следующий момент – это возможность купить другие продукты. Ассортимент другой. То есть я не только хлеб куплю, но что-то еще, да. А может быть, две разных буханочки куплю. Одного сорта и другого, как вариант. Вот, например, такие пользы мы выявили, да, что человек может получить от такой маленькой буханки хлеба. А теперь удовлетворяющий мотив. Что мы каждый раз удовлетворяем? Смотрите, всегда свежий – это безопасность. Мы не отравимся, да, по крайней мере, он не испортится у нас. Дешевле при покупке. Экономия, да, мотив экономия. Нет отходов – тоже экономия. Мы не выбрасываем средства свои. Следующий момент – удобно носить. А это комфорт. И возможно купить другие продукты, разный ассортимент – это тоже комфорт. Это нам удобно, это нам хорошо. Когда вы на таком языке расписываете пользу для покупателя, вы понимаете, почему он это делает, и вам легче осуществлять продажу, потому что вы будете говорить на его языке. Я приведу еще один пример с промышленного рынка, который точно так же покажет, как можно преимущества и выгоды расписывать. И пример приведу на подъемников. На подъемниках это такой прибор, гидравлический подъемник, на который вы становитесь, нажимаете кнопочку и поднимаетесь на высоту 12,5 метров. Он подходит для ремонтно-строительных работ, он подходит для выставок, для музеев, галерей художественных. Вот. А, собственно, очень хороший аппарат, который заменяет, ну, делает более безопасным работу, нежели на лесенке, например, да, подниматься. То есть человек чувствует себя более безопасно, более удобно и так далее. Ну и посмотрим, какую же табличку мы составили, когда выявляли потребительскую ценность для данного изделия. Первое – это характеристика. И мы определяем, здесь мы пишем потребительские какие-то ценности, да, то есть что мы можем предложить, какие потребительские вещи важны для подъемника. И мы пишем, это надежность. Удобство, это надежность, то есть вы встаете, поднимаетесь, никуда не падаете, все четко, хорошо и, собственно, не страшно, да, то есть надежно работающий прибор. Следующий, особенности. Какие особенности мы можем показать? Уникальная технология направляющих. Что это такое? Подъемник телескопический, он работает по принципу антенны телескопической. И когда вы нажимаете кнопочку, вы просто легко поднимаетесь вверх. Эта уникальная технология направляющих вот этих позволяет без рывков плавно поднимать человека. Следующие какие преимущества, что мы показываем? Возможность подъема на высоту, да, без посторонней помощи. Нам не нужно кого-то привлекать, нам не нужно там заставлять кого-то дополнительно работать. Мы можем справиться сами. Опять же, экономия, комфорт. Какие выгоды получает компания, которая приобретает такой подъемник? Ну, первое – удобство. Второе – сокращение времени, потому что не нужно дополнительных людей задействовать. Все можно сделать самому и быстро. Дальше – экономия электроэнергии и быстрый результат. Никого не нужно ждать, а все можно сделать самим. Ну и доказательства, которые мы приводим в пользу того, что действительно так оно и есть. Подъемник работает самостоятельно. Да, самостоятельно, надежно, без посторонней помощи. Вот таким образом вы можете сесть и расписать свои товары или услуги. Это очень полезная вещь, потому что тогда вы понимаете, почему покупают ваш продукт. И потом вам очень легко его презентовать и продавать. Потому что вы четко поняли потребности покупателей, свои преимущества и все это совместили. Вот такой пример. Рекомендую очень. Полезное упражнение для того, чтобы вообще понять свой ассортимент очень хорошо. Ну что ж, мы с вами рассмотрели модель покупательского поведения, и хочу перейти к следующему моменту. Когда мы уже знаем, как наши покупатели приобретают, когда мы знаем наши целевые сегменты, следующим шагом, что мы можем сделать, это мы можем обратиться к нашим самым важным клиентам, самым ключевым. Именно это мы сейчас с вами будем рассматривать. Первое, что я предлагаю сделать, это еще раз вернуться к сегментации, но только к микросегментации. Микросегментация – это деление внутри компании клиентов. То есть мы не внешний рынок уже делим, а внутри компании рассматриваем, какие клиенты у нас и как работают. Значит, методика следующая. Мы оцениваем по двум основным группам параметров. Первое – привлекательность клиента для компании, то есть насколько нам клиент интересен. А второй момент – а мы ему интересны? Очень редко компании задают такой вопрос, к сожалению. На самом деле, благодаря тому, что мы зададим этот вопрос, мы получим очень интересные ответы. Что же мы делаем? В каждой группе мы расписываем критерии оценки. Это и объем поставок, и регулярность поставок, и потенциальная прибыль, и совместимость, и рост компании на рынке, и наличие складов и логистики. Вы можете сами корректировать те критерии, которые для вас будут интересны. Основная задача – это оценить привлекательность клиента, то есть посмотреть, насколько он для вас интересен. Да? Вы можете вообще сюда финансовую стабильность, например, поставить. Да? То есть критерии могут быть совершенно разные. Опыт работы там на рынке и так далее. Что делаете дальше? А дальше расставляете веса. В сумме вес должен составлять 10 баллов здесь. Ну, пример такой. Можете единичку брать в сумме. Ну, в примере в методике 10 баллов. Значит, расставляете веса, то есть смотрите, какие критерии наиболее важны, и им присваиваете, естественно, самый больший вес. Затем начинаете оценивать компанию по баллам. По баллам оценивается от 1 до 9 баллов. От 1 до 9 баллов. Проводится оценка, а затем выставляется рейтинг. Вес на балл, вес на балл, вес на балл. Дальше, что делается следующим этапом? Складывается сумма по баллам, и вы получаете балл по каждой компании. Ну, клиентов у вас здесь может бесконечное количество быть. Если у вас, например, 200, то, может быть, все 200 надо здесь оценить, да? Пример приведен здесь по двум клиентам. Оценка проводится экспертным советом компании. Это менеджер по продажам, все коммерческие сотрудники, ну, которые связаны с этими клиентами только. Да? А маркетологи, может быть, менеджеры среднего звена, те, которые относятся к маркетингу и продажам. Ну и переходим ко второй оценке. Вторая оценка – это возможность наша обслуживать данных клиентов, то есть посмотреть, а мы-то им интересны или нет. И здесь мы сделаем следующие критерии. Ассортимент. Устраивает ли их наш ассортимент? Устраивает ли их качество наших продуктов? Дальше. Опыт на рынке наш достаточен, чтобы предлагать им продукты или услуги, как они считают. Дальше. Проводим ли мы техническую поддержку этих компаний? Следующий момент. Какова квалификация нашего персонала? Да? И наша финансовая устойчивость на рынке. То есть эта оценка от клиентов идет уже, от клиентов. Здесь мы вес больше поставили, мы взяли 100, хотя, ну, можно тоже было 10, но мы взяли 100 баллов, чтобы чувствительность была побольше просто, да, вариантов было побольше оценки. Дальше. Точно так же ставим баллы и умножаем вес на балл, и затем сумму складываем по столбцу. И получаем по каждой компании две оценки. Одна с нашей точки зрения, а другая со стороны клиентов. Что же мы получаем? Мы получаем следующий график, который представлен у вас на слайде. Это матрица внутренней сегментации клиентов. И здесь у нас разделено на 4 группы. Наши клиенты разделены. У каждого клиента две координаты. Да, мы получили по привлекательности рынка и, собственно, по привлекательности нас как компании. Так вот, мы выстраиваем по координатам нашей компании и получаем какие-то результаты. Какие же 4 группы здесь есть? Это развивающиеся ключевые клиенты, это просто ключевые клиенты, стандартные клиенты и потенциальные. В скобочках можно написать непривлекательные для нас или неперспективные, потому что сюда попадут две группы. Я как раз сейчас прокомментирую по каждой группе, что получается. Значит, первая группа – развивающиеся клиенты. Привлекательность. То есть нам этот клиент интересен, а мы ему не очень. То есть он так с нами работает, пока не найдет другого поставщика, может быть, да? Ключевые клиенты. И мы им интересны, и они нам интересны. То есть взаимное удовлетворение, да, происходит. И мы полностью нашли общий язык, работаем очень хорошо в связке. Стандартные клиенты. Мы интересны им, а они нам не очень. Развиваются плохо. И что-то берут, что-то покупают, продают. Но не так, как нам хотелось бы. Здесь вопрос, что с ними делать, мы сейчас посмотрим. И потенциальные клиенты, либо, как я говорила, непривлекательные. Быть может, это новые клиенты, с которыми вы только начали работать, и вы еще не можете оценить, как они на вас работают, и как вы нравитесь им или нет. А может быть, это клиенты, которые давно уже находятся в этом квадрате, отнимают у вас средства, ресурсы, деньги, время людей, а результата не дают. То есть как минимум две категории здесь может быть. Ну и давайте посмотрим каждую категорию, что значит. Ключевые клиенты, конечно, золотой фонд компании. Это активная поддержка, это преференции. Все, что можно, любая поддержка им. Единственная тонкость. Никогда не допускайте, чтобы хотя бы один клиент занимал у вас больше 20% вашего оборота. Иначе вы попадете к нему в зависимость. Он начнет вами манипулировать, устанавливать свои правила, цены, сроки поставок, время платежа и так далее. То есть вы попадаете в зависимость. Поэтому какие бы ключевые клиенты ни были, обязательно вот эту границу ощущайте. Следующая группа клиентов – это развивающиеся клиенты. То есть нам очень нравится этот клиент, а мы в чем-то его не удовлетворяем. У нас не хватает возможности пока с ним активно поработать. Вот поэтому мы здесь что должны сделать? Мы должны четко рассмотреть, какие мероприятия мы должны провести, чтобы этих клиентов перевести в разряд ключевых. То есть это наша работа внутри нашей компании. Мы должны четко понять, на что нацелиться. Следующая группа клиентов стандартная, да, как мы уже говорили. Мы им очень нравимся, а они нам не очень. Что же мы делаем здесь? Здесь мы принимаем решение. Либо мы начинаем их развивать и понимать, как они растут, либо принимать решение, если перспектив нет, продолжать ли с ними работу. То есть здесь очень серьезное решение должно быть. Ну, это как, знаете, во взаимоотношениях, да, между людьми. Нравится, не нравится. Вот если не нравится, то что сделать дальше? Либо бросить уже и уйти, и не связываться. Либо понять, а где найти лучшие стороны, да, и как развить наши отношения. Вот так и здесь, собственно, с клиентами то же самое. Ну и потенциальные клиенты, либо неперспективные, как я уже говорила, две группы сюда попадают. Новые попадают сюда, потому что и мы еще с ними активно не работаем, и они с нами тоже. А тогда по новым клиентам мы сейчас отдельно посмотрим с вами шаги, которые нужно сделать. А если это клиенты, которые давно находятся в этом квадратике, то нужно принимать решение, работать ли с ними дальше, совершенно четко понимая, что эти клиенты только отвлекают у вас деньги и средства. Их можно назвать больные дети этих клиентов. Почему? Или трудные дети, да? Потому что они на себя внимание очень много отвлекают, а ничего, собственно, не дают, никакой пользы. Поэтому очень внимательно относитесь к данной категории. Ну что ж, коллеги, давайте рассмотрим, кто же такие ключевые клиенты. Мы с вами их выделили согласно методике, которую только что рассмотрели. А что же дальше с ними делать и что они из себя представляют? Ну, первый момент. Ключевые клиенты – это те, которые, конечно же, стабильно генерируют доход и прибыль. Естественно, клиенты могут быть разные. Они могут быть очень крупные и требовать очень больших скидок, и тогда прибыль может быть в процентном соотношении немножко меньше. Но за счет того оборота, который они нам приносят, прибыль, конечно же, составляет значительную часть от всех клиентов. Очень часто здесь используют еще и правило Парето, которое говорит о том, что 80% дохода приносит 20% клиентов. Это как раз есть ваши ключевые клиенты. Следующий момент, который мы учитываем, ключевые клиенты позволяют нам снизить издержки. Почему? Нам не нужно направлять по разным мелким клиентам очень много, большое количество продукции. Мы отправляем это все партиями, продаем партиями, производим хорошо, и у нас на единичку продукции издержки снижаются. Естественно, снижается и себестоимость. Еще один момент, который нужно учесть. Компания, ключевой клиент, который работает с вами, берет у вас большие обороты, стремится улучшить ваше положение на рынке, ваши предложения, потому что помогает вам в продвижении данного товара. Они сами кровно в этом заинтересованы, чтобы, конечно, иметь возможность продавать такие большие партии продукции. Следующий момент очень важный. ключевые клиенты помогают выводить новый товар на рынок. А как я уже говорила, новый товар – это всегда большой